Серия классика приключенческого романа. Ксавье де Монтепен. Месть принцессы Джеллы. Роман. Москва. Издательство «Мир книги». 2010 год. Часть первая. Глава первая. Роковое предзнаменование. В ночь с 10 на 11 июля 1830 года 12 индусов, медленно, трудно взбираясь по скалистой тропе, несли паланкин, сменяя друг друга каждые четверть часа. Во главе их шел масалчий, или факельщик. Впереди был Бенарес, а до него еще половина пути. Рядом с факельщиком шел молодой индус, почти ребенок, лет 14, слабенький, маленького роста, с черными глазами, пристальный взгляд которых свидетельствовал о его уме и проницательности. Фигурка юноши четко выделялась на фоне всей группы и напоминала бронзовую флорентийскую статуэтку. В 10 шагах от паланкина, верхом на худой, но сильной лошади, следовала весьма оригинальная личность. Внешне это был типичный англичанин, терпеливо сносивший все тяготы нелегкого похода и вздрагивавший при каждом толчке. Мы имеем в виду не породистого англичанина, а лишь карикатуру на него, особенно распространенную на провинциальных сценах Франции. Густые рыжие волосы обрамляли красное, старательно выбритое лицо, на котором отчетливо выделялись густые клочкообразные брови. Белый, сильно накрахмаленный галстук подчеркивал кирпичный цвет лица. Костюм англичанина состоял из черного сюртука, брюк и штиблет. Войлочная, с узкими полями шляпа, надетая на затылок, дополняла его наряд, чрезвычайно неудобный для путешествия под палящим солнцем Индии. Прошедший день выдался жарким. К ночи большие черные тучи плотно закрыли серебряный диск луны. На горизонте время от времени вспыхивали зигзаги молний, но они лишь на мгновение освещали непроницаемую темноту. Казалось, буря уже приблизилась, и вот-вот раздадутся первые удары грома. Крутая, узкая и всеми забытая дорога извивалась между скалами, нагроможденными в страшном беспорядке среди зарослей индийской опунции. Носильщики, едва дыша, изнемогая от усталости и невыносимой жары, продвигались с большим трудом. Факел, время от времени поливаемый маслом, скупо освещал белые и красные тюрбаны индусов, отчего небольшой караван имел фантастический вид. Оригинальный и даже комический оттенок всей картине шествия придавал англичанин, сидевший на низкорослой лошади, которая плелась позади всех. После 3 часов подъема караван достиг самой верхней части гористой и трудной дороги. В этом месте находилась широкая площадка, ограниченная огромными валунами, а за ними были крутые обрывы. Восхождение завершилось. Теперь предстоял спуск. Носильщики остановились. Рука в лайковой перчатке отдернула занавеску паланкина, и раздался звучный молодой голос. «Казиль, подойди сюда, мой мальчик. Я хочу с тобой поговорить». Эти слова были произнесены по-английски. Молодой индус, которого мы сравнивали с бронзовой флорентийской статуэткой, тотчас приблизился к паланкину и спросил также по-английски с легким акцентом. «Что угодно господину?» «Почему мы остановились?» «Господин, восхождение на гору было трудным. Индусы выбились из сил и теперь отдыхают». «Далеко ли до Бенареса?» 6 часов ходьбы. Значит, мы туда прибудем с восходом солнца?» «Да, господин, если только гроза не остановит нас на дороге». «А ты думаешь, что все-таки начнется гроза?» «Боюсь, что да». В тот же момент, словно подчиняясь заклинанию демона бури, небо пронзила яркая молния, а за нею последовал сильный, оглушительный удар грома, грозно повторенный горным эхом. «Голос Шивы!» — прошептал молодой индус, склонив голову и прижимая руки к груди. Остальные индусы упали на землю, а худая с длинной гривой лошадь рванулась в сторону, едва не выбросив всадника из седла. «Вы слышали, господин?» — прошептал Казиль. «Гроза приближается». «Нам нужно торопиться», — сказал англичанин. «Вели носильщикам продолжать путь, больше нигде не останавливаясь». Казиль сказал несколько слов на местном наречии, и носильщики поднялись с земли, намереваясь двигаться дальше. Однако яркая вспышка молнии, а затем глухой удар грома превратили весь небесный свод в одну громадную наковальню. Раздался второй удар грома, и он был настолько близким, что люди снова прижались к земле. Подул сильный порывистый ветер, сопровождаемый таким проливным дождем, что, казалось, небо разверзлось для нового потопа. Человек в черном спрыгнул с седла и, держа лошадь под узцы, приблизился к паланкину. Распростертые на земле индусы испуганно поднимали головы, били себя в грудь и торопливо выкрикивали какие-то молитвы, желая смягчить гнев рассвирепевших богов. «Чего они ждут?» — спросил англичанин. «Господин», — ответил Казиль, — «мы не можем идти дальше». «Почему?» «Гроза не утихнет всю ночь». «Какое нам дело до грозы? Если мы не можем ее избежать, то остановка не защитит нас ни от грома, ни от молний. Вперед, в дорогу!» «Господин, это невозможно!» Англичанин сделал нетерпеливый жест. «Через несколько минут», — продолжал молодой индус, «горная дорога станет непроходимой, ее размоют дождевые потоки. Если мы не останемся здесь, то будем смыты водой и разобьемся о скалы». «Ничего себе перспектива!» — воскликнул англичанин. «Что скажет об этом мой бедный стоп?» Последние слова были адресованы человеку в черном, молча стоявшему возле паланкина. Тот почтительно снял мокрую шляпу и ответил. «Ах, ваша честь! Я говорил и говорю, что Индия — проклятая страна. Мои бедные волосы, которые хорошенькие девушки Нортумберленда сравнивали с цветом спелой ржи, посидеют раньше времени. Как хорошо нам было в вашем доме в Осбери. Я спрашиваю себя, зачем, ваша честь, оставив милую Англию, вы поехали в такую даль, в эту забытую всеми богами землю, взяв меня с собой? Ты мог бы не ехать, я же тебе предлагал остаться дома. Ты свободно мог принять любое решение». «Совершенно верно. Я был абсолютно свободен, как и всякий подданный веселой Англии. Но ваша честь хорошо знает, что если вам потребуется пройти через огонь, а это, я чувствую, непременно произойдет, или через воду, как сейчас, то вы можете рассчитывать на меня. Я буду рядом. Однако тень имеет право жаловаться, и я пользуюсь этим правом». «Да, все так», — смеясь ответил господин. «Ты предан?» «Очень предан. Отдаю справедливость. Но у тебя не хватает философского взгляда на некоторые проблемы». «Это не моя вина. Если бы я учился, как ваша честь, в Кембриджском университете или в Оксфордском, то, может быть, я тоже был бы философом. Но тогда я был бы не лакеем, а дворянином, что, по правде говоря, не очень выгодно для вашей чести, так как вы с трудом нашли бы мне замену». «Уж что-то ты слишком себя хвалишь, стоп». «Что ж, я это делаю вполне искренне. Не каждый знает, чего он стоит». Разговор между господином и слугой был прерван новыми раскатами грома. Дождь полил еще сильнее, а ветер рвал занавески паланкина, заливая его обильными струями воды. «Казиль, может быть, поблизости есть какая-нибудь пещера или грот, где можно спрятаться от дождя?» — спросил англичанин. «Не знаю», — ответил юноша. Молнии, следовавшие без перерыва одна за другую, осветили в темноте небольшую площадку, на которой сгрудились путешественники. Но англичанин заметил на расстоянии 200-300 шагов какое-то строение, напоминавшее полуразрушенный замок с причудливыми башнями. «Что это?» — спросил он. Казиль испугался. «Это развалины храма», — волнуясь, произнес он. «Храма бога Шивы». «Без сомнения, хоть один из сводов храма невредим и может для нас стать надежным убежищем. Думаю, что бог Шива, которого я уважаю, на нас не рассердится. Казиль, передай индусам, что мы направляемся к храму. В нем наше спасение». Выслушав господина, Казиль, вместо того, чтобы исполнить его распоряжение, стоял в нерешительности, неподвижный, как статуя. «Что это значит?» — в изумлении воскликнул путешественник. «Разве ты не слышал моих слов, упрямец? Или ты плохо понимаешь по-английски?» «Нет, я слышал и понял», — пробормотал Казиль, хотя по-прежнему в нерешительности топтался на месте. «Так что же тебя удерживает здесь? Ступай!» — приказал англичанин. «Господин, мы находимся на священной горе, носящей название Беома. Немало ужасных рассказов мне довелось слышать об этом месте. Таинственное существо оберегает этот храм лучше целой гвардии сипаев. Тень Шивы, бога зла, живет в развалинах». «Возможно, так оно и есть», — улыбнувшись, согласился путешественник. «Но бог зла Шива, предоставив нам убежище от грозы, станет богом добра, а это, согласись, значительно лучше для всех». «Храм — священное место для верующих», — торопливо начал пояснять Казиль. «Неверующим оно несет проклятие». «Останемся здесь, ваша честь», — прошептал Стоп умоляющим голосом. «Останемся здесь. Я всегда невероятно боялся дьявола, а бог этих людей непременно должен быть для нас дьяволом». переждем грозу здесь, а то нечистая сила изжарит нас. Вода лучше огня. Обойдемся без храма. Я его боюсь». Вместо ответа господин из Паланкина негодующе вымолвил только два слова. «Я приказываю». Молодой индус, подчинившись, отошел к людям, изнемогавшим под дождем, и заговорил с ними на родном языке. Один из них ответил. Казиль возразил. Затем последовало несколько реплик низкорослого толстого индуса. Разговор затягивался, и путешественник решил его прервать. «Ну что там?» — спросил он, выглянув из паланкина. «Так и будем торчать под дождем?» «Господин», — извиняющимся тоном произнес юноша, — «они отказываются повиноваться». «Почему, черт возьми?» «Страх перед храмом непреодолим». «Но разве я не нанял их? Разве они не находятся у меня на службе? По крайней мере, до прибытия в Бинарис». «Все это так, господин. Они выполняют все ваши условия, готовы даже рисковать собой. Они согласны идти дальше, даже если им придется погибнуть в горах. Но ничто не заставит их войти в такую ночь в развалины храма и топтать землю, принадлежащую Шиве, грозному, всемогущему богу». Путешественник понял, что любая его попытка заставить этих людей действовать вопреки их религиозным предрассудкам будет безуспешной и лишь затянет время. «Ладно», — согласился он, выходя из паланкина. «Я пойду один со стопом». «Я последую за вами», — прошептал молодой индус. «Ты, Казиль?» — удивился англичанин. «Да, господин, если вы не против». «Ну а разве ты не боишься, как другие твои соплеменники?» «Мое тело дрожит от страха. Сердце бьется быстрее. Я знаю, что нас ожидает опасность. Но я не могу бросить своего господина. Ты смелый юноша. Пусть индусы, трясущиеся от страха, принесут паланкин к развалинам. Они исполнят это, господин, обещаю вам». Казиль сказал несколько слов индусам, и они тотчас же, подхватив паланкин на плечи, быстро пустились вперед к указанному месту. Но по мере приближения к развалинам храма их шаги, сначала уверенные, становились робкими, нерешительными, и, наконец, они остановились на расстоянии нескольких шагов от храма. «Господин», — сказал Казиль, взяв факел из рук Масалча, — «они не сделают дальше ни единого шага. Пойдемте».